Глава 19. «Уходим в дом! Ну!» — повторил начинающий паниковать лис, то оглядываясь назад, то переводя взгляд на тень, которая материализовалась в человека в 10 метрах от нас. «Нет, мы примем бой!» — ответил я ему, припадая на колено и надевая перчатки от Леи. Четкие, уверенные движения. Нельзя торопиться. Спешка убивает. Открыл пузырек, в нос ударил устойчивый запах болотной тины, немного замутило. Полил одну из двух оставшихся стрел с тупым наконечником, который тут же покрылся синей мерцающей корочкой. То же самое проделал и со второй, и положил ее рядом на плоский булыжник, чтобы потом не терять времени на выстрел. Понятно же, что из норы выскочит еще один. От тени, которая уже была более-менее похожа на человека, отделилась призрачная длань и потянулась в нашу сторону. «Дай!» — завибрировало в воздухе от зловещего шепота. «На!» — ответил я, выпустив стрелу, ориентировочно в голову некроманта. Раздался громкий шлепок. Тут же перед нами из тени выпал один из злодеев. Он был в полнейшем нокауте. Тот самый ублюдок в клетчатом костюме, который напал недавно на Софью. Второй некромант материализовался в воздухе прямо возле лиса, который тут же прикрылся сумкой. «И тебе тоже!» — буркнул я, отправляя стрелу в полет. Звон тетивы словно бальзам на сердце. Звук этот еще некоторое время радовал мой слух, постепенно истончаясь, чтобы исчезнуть. Еще один поверженный некромант, который так и не успел применить какое-то заклинание, судя по его нелепо скрюченным пальцам. «Ничего себе! Эффектно!» пробормотал испуганный лис, прижимая к груди сумку с деньгами. «Нам бы сейчас свалить по-хорошему, придут другие. Ты просто не знаешь, на что эти твари способны». «Их надо обыскать. Кстати, у тебя в спине 2 дротика», — ответил я товарищу, показывая на себе, куда в него попали. «Вот, примерно тут, под правой лопаткой». «Плять», — выплеснул лис, затем аккуратно снял серый пиджак. 2 дротика остались торчать в кожаной жилетке. На вид обычная одежда оказалась усилена магией. «Ты даже не представляешь, сколько я за нее отдал!» — всхлипнул он, отшвыривая в сторону предмет одежды еще раз, на всякий случай ощупывая спину. «Фух, показалось, не пробили твари!» «Зачем выкидываешь?» — кивнул я на жилетку. «Можно ведь отремонтировать!» «Нет, это уже бесполезное тряпье!» — печально ответил лис. Темная магия разъела защитный слой, но она не может долго существовать в мире живых, что радует. Смотри!» Краем глаза я заметил, как дротики начали медленно рассыпаться, пока на их месте не остались кучки черного пепла. «Он был один?» — бросил я лису, в это время поворачивая клетчатого на спину. На лбу у того красовалась квадратная шишка, и, судя по рассечению, останется четкий шрам. «Ха, выглядит весьма забавно!» — откликнулась Лея. «Интересный отпечаток». «Печать от великого лучника», — сказал я, услышав в ответ хихиканье Леи. Порылся во внутреннем кармане этого гада. Там ничего не оказалось, кроме 2 фотографий. Я потер глаза и всмотрелся еще раз. «Чтоб меня демоны Трикс разорвали! Это же я и Софья! Кто-то нас заказал, и этот кто-то точно сейчас внимательно следил за нами. Я чувствовал на себе чей-то скользкий враждебный взгляд». «Ты не ответил?» — вновь спросил я лиса, который в это время проверял карманы 2-го некроманта. «Он там один был?» «Да, один», — очнулся лис, продолжая обыск. «Этот урод накинулся на меня со спины. Они всегда так нападают. Или когда их больше?» «Кто это они?» В одном из карманов черного камзола, в который был одет 2-й некромант, лис нашел кошель, а в другом... Парень аккуратно вытащил какое-то устройство, что-то вроде самострела с открытым стволом и спусковым механизмом, напоминающим крючок. Оружие было заряжено, в стволе мерцал очередной черный дротик. «Черепа!» — тихо произнес лис, кидая на землю самострел и наступая ботинком. Раздался громкий хруст, будто он только что растоптал стеклянный бокал. «Ты не знаешь?» Лис бросил на меня удивленный взгляд. «Это некроманты, полностью подсевшие на энергию мертвых. Нас так учили в академии. Увидел некро из черепов. Беги!» «Ладно, потом расскажешь об этом», — ответил я ему, закидывая лук в пространственный карман. «Времени нет». «И ты тоже расскажешь, куда прячешь предметы. Лады?» — покосился на меня лис, на что я тут же рассмеялся. «Лады!» — хлопнул я его по плечу. «Забирай родных и пошли уже. Мне кажется, что на сегодня приключений достаточно». «Просто так они бы нас не нашли», — пробурчал лис, когда мы зашли в дом. И откуда они узнали про деньги?» «Боюсь, дружище, что дело тут не в деньгах», — я показал Лису фотографии. «Это заказ одного из моих врагов, а как нашли, догадываюсь». Я вытащил порванный браслет. «Похоже, в этом моя вина». «Ого!» — Лис аж подскочил. «Сейчас же выкинь его!» И, замечая, что я замешкался, выхватил предмет из моей руки и выбросил в открытое окно вросший неподалеку кустарник. «Они выслеживают добычу через свои предметы», — добавил парень. Так вот, почему я чувствовал, что за мной следят. Мы собрались очень быстро. У семьи Лиса было не так уж и много вещей, да к тому же это не первый раз, когда они готовятся убегать. «И куда нам сейчас податься?» — спросил меня Лис, когда мы выходили к подъехавшему такси. «Снимите пока комнату в хорошей таверне», — ответил ему, пропуская вперед жену Лиса и сына, который вновь скользнул по мне любопытным взглядом. «В гостинице?» — поправил меня Лис. «А я как сказал?» — прищурился я в ответ, и когда он готов был залезть в салон, шепнул ему на ухо. «И, кстати, забери свои 20 000, я от тебя не отстану». Чуть позже я помог найти для моего приятеля и его семьи хорошее прибежище в одной из гостиниц города. Он сам выбирал, ориентируясь на скопление нор. Перестраховался, как всегда. Пожелав удачи, я схватил сумку, приятно оттягивающую руку, и запрыгнул в такси. В небольшом помещении было накурено. Дым от сигары в его руке вился сизой нитью, скапливаясь в виде слоистого облака, несмотря на приоткрытую створку окна. Аркадий Викторович Троекуров сегодня позволил себе пропустить рюмашку и даже не одну. Повод был ярким и радостным. Пегасовы присоединились к его клану. Плюс 100 боевых магов и 10 элитников – прямой выход на хранителей. С ума можно сойти от радости. Драгунов – дебил, раз отпустил такого ценного союзника. Только что с Пегасовым подписали документы о вхождении его в клан и обязанностях сторон как в мирное, так и в военное время. А война будет. Уже скоро Троекуров лично инициирует процесс, и тогда ослабленный клан Драгуновых ощутит на себе месть. Наконец-то этот мелкий бородатый слизняк ответит за все. «Ну что, Аркадий Викторович, теперь мы сотрем их в порошок», — ответил ему Пегасов, как всегда одетый в экстравагантный желто-зеленый костюм и развалившийся в кресле после 5 рюмок водки. «Да уж, не сомневайся, Веня, еще как сотрем». Троекуров сделал еще одну затяжку и затушил чинарик в пепельнице. «Будут на коленях ползать и молить о пощаде. Вот посмотришь». «А первым надо завалить пацана», — резко добавил Пегасов, нервно поправляя воротник желтого пиджака. «Какого пацана?» — удивленно посмотрел на своего союзника Троекуров. «Ивана Астафьева», — подчеркнул Пегасов, заиграв желваками. «А, слышал о нем. Такую чушь про него говорят, уму непостижимо. Да и вообще сдался тебе какой-то пацан». Троекуров вновь наполнил рюмки эталонной, затем поднял свою. «Тут другое, Вениамин, более глобальное. Развалим клан, перетащим на свою сторону Збруевых, и клан Драгуновых будет в полной жопе. Ну давай, за победу!» Они чокнулись. Пегасов махнул рюмку, затем крякнул и, взяв с тарелки кусок хлеба, занюхал им. «Да это понятно», — ответил он, выдохнув, — «но слишком сильно он меня обидел. Ублюдок вообще не умеет общаться с уважаемыми людьми». «А чего так жестко?» — Троекуров, непонимающе, покосился на Пегасова. «Просто проучи его». «Он убил моих людей, тела до сих пор ищут. Я всегда отвечаю в этом случае зеркально, и сраный Астафьева не исключение», — кинул на своего босса серьезный взгляд Пегасов, делая глоток апельсинового сока. «Объявим им войну и делай с ним все, что хочешь», — усмехнулся Троекуров. «Что ты в самом деле?» «Ты не понимаешь, он оскорбил меня. При всех!» — сжал от злости губы Пегасов. «На меня уже мои люди смотрят косо и посмеиваются по углам». «Хочешь совет? Просто припугни его», — протянул Троекуров, кидая в тарелку дальневосточного краба и хватая специальные щипцы для разделки. «Посмотри на реакцию». «Думаешь?» — озадаченно уставился на него Пегасов. «Знаю», — ответил Троекуров. «Заодно поймешь, на что он способен, чтобы потом сделать все тихо и аккуратно». Он ухватил панцирь щипцами, легонько надавил на них, и хитин хрустнул. Вилкой для разделки рыба аккуратно убрал осколки. Пока он, орудуя тонкой спицей, доставал из трещинок безумно вкусное белое мясо, Пегасов откинулся на спинку кресла, затем повернулся в сторону окна, задумавшись над его словами. Резко потянулся к столу. «Наверное, ты прав, Аркадий Викторович». «Только не пались, я тебя умоляю», — посмотрел на своего новоиспеченного союзника Троекуров. «Ты теперь в моем клане. Сам понимаешь, нужна конспирация». «Найму человек 10 со стороны», — кивнул Пегасов. «А чего не 100?» — засмеялся Троекуров, не став озвучивать мнение напрямую. «Ну, Веня и загоняется. Его так пацан этот напугал». «Не все слухи про этого щенка брехня. Он опасен», — пробормотал Вениамин. «Никогда не был опасен, а теперь вдруг стал», — хохотнул Троекуров, случайно выплевывая кусочек крабьего мяса. «Ну ты даешь!» «Давай я сам разберусь с ним», — покраснел от раздражения Пегасов. «Найму людей у местного авторитета, если тебе так будет комфортнее». «Послушай еще раз, импульсивный ты мой», — вздохнул Троекуров. «Тут не в комфорте дело, а в безопасности клана. Сделай все аккуратно, если тебе этот пацан покоя не дает. Все, давай еще бахнем, и я поеду на массаж». «А давай!» Пегасов понаблюдал, как Троекуров ловким движением наполнил рюмки и поднял свою. «За разгром клана Драгуновых!» На обед была вкуснейшая солянка, жареный поросенок и кисломолочный продукт, называемый здесь питьевым йогуртом. По мне так, подслащенный кефир. Лея пробежалась по блюдам, проявив в очередной раз способности дегустатора. «В общем, солянка. Слишком много цианида», — пробурчала она. «Даже для меня. Изжога опять будет, мать ее. Поросенок чистый. И не советую йогурт. Там мышьяк. Пусть и не так много, но тебе оно надо?» «Мой организм не нуждается в мышьяке, а уж тем более в цианиде», — усмехнулся я. «Получается, что Боря пошел в атаку. Интересно, когда он поймет, что не работает ничего?» «Давай я его укушу, и проблемы исчезнут чудесным образом», — посмотрела на меня десятком черных глаз паучиха. «Это не в моих правилах», — ответил я. «Лучник Лисы никогда так не поступит, только честный поединок или самооборона». «Какие мы честные и благородные», — вновь проявила язвительность паучиха. «Мог бы исключение сделать, ситуация непростая. Что у этого гада на уме, непонятно». «Я дал клятву перед алтарем святого Махаона. Отступиться значит потерять себя», — объяснил я Лее, на что она фыркнула и убежала за дверь, объяснив, что нужно проверить на яд обеды Кати и Софьи. «Если у Леи не получилось, то попробую я сам все выяснить». «Захар, постой!» — остановил я слугу. «Скажи, кто готовит подносы на вынос?» «Повара это делают», — озадаченный с тревогой посмотрел на меня слуга. «Оба парня адекватные и веселые, и давно работают на кухне. Ничего за ними такого не замечал». «Понятно, что ни хрена непонятно. Ладно, что-нибудь придумаем», — побарабанив пальцами по столу, задумчиво ответил я. «И еще, когда я был во дворе, то слышал удары молота. У нас есть кузня?» «Мастерская», — поправил Захар. «Тао в ней орудует, а на досуге кует всякое разное. И это не помните?» «Нет, не помню», — состроил я огорченное лицо. «Покажешь, где она?» «Конечно, проведу», — радостно ответил слуга. За все время пребывания в поместье я разведал меньше половины территории. Постоянно что-то да отвлекало. Вот мы прошли зарастающее сорняками поле. Захар пожаловался, что еще недавно выращивали горох, тыкву и картофель, а сейчас некому это делать. Выяснилось, что Боря выгнал половину прислуги с целью, как он сказал, оптимизации затрат и оставил двоих, которые не успевали следить за такой большой территорией. Все ясно с этим хапугой. Все же братец у меня кретин. Поднявшись на небольшой холм, я увидел строение из красного камня. Кровля выложена темной черепицей, из которой торчала труба, выплевывающая клубы густого дыма. Пока мы подходили, Захар рассказал, как Тао попал к нам. Родители его были китайцами. Род Тао вырезали в клановой войне. Мальчонке удалось сбежать в Российскую империю. В конце концов, после пары лет скитаний, он встретил отца Ивана. Тот обучил парнишку грамоте и воспитал его уже здесь, в поместье. Тао оказался крепким, высоким китайцем с подстриженными усиками и добродушным взглядом. И встретил он нас радостной улыбкой. Видно было, что с Ваней они были в дружеских отношениях. Мне некогда было ляс точить, поэтому я спросил его по поводу материала для стрел, чему он обрадовался. Выглядел китаец как продавец, когда нашел покупателя на залежалый товар. Он отсыпал мне 15 практически идеальных стальных наконечников, и тут же, не выходя из кузни, я сделал столько же стрел. Благо, здесь было жарко, и клей от луки, который скреплял расщепины с наконечниками, а также оперение, высыхал моментально. А затем я заказал Тау 100 острых наконечников и еще столько же с квадратными глушилками, причем на глушилках нужно было выбить махаонов. Судя по заискрившимся глазам китайца, необычная задача была ему только в радость. Он сказал, что управится через пару дней, а я, закинув стрелы в колчан и успокоившись, что вновь более-менее вооружен, пошел к дому. Встретив Софью перед входом в здание, я узнал, что сейчас она разбирается в бизнесе Астафьевых, анализируя и приводя в порядок документы. Девушка сообщила, что если найдет что-нибудь странное, обязательно сообщит об этом. А затем я дозвонился до Георгия, так звали того самого мужичка, который довез меня в свое время до поместья, судя по бумажке, которую он мне вручил в машине. «А, граф 50 рублей?» — радостно ответил он в трубку и тут же пояснил. «Не смущайтесь, мне так проще различать попутчиков по характерным чертам». «Именно он, а если быть точнее, Иван Сергеевич Астафьев», — ответил я и тут же перешел к основной теме разговора. «Георгий, что думаешь насчет высокооплачиваемой работы?» «Думаю, что найти ее, как пытаться искать иголку в стоге сена», — горько усмехнулся он в ответ. «Долго и бессмысленно». «Ошибаешься», — ответил я ему. «Готов тебя взять личным водителем». В трубке воцарилось молчание, а потом Григорий тихо ответил. «Иван Сергеевич, а вы точно сегодня не выпивали?» «Приезжай, убедишься», — рассмеялся я. «Заодно бумаги подпишем по трудоустройству, а потом поедем покупать автомобиль». «Хорошо», — я услышал возмущенные голоса на фоне. «У меня тут неожиданно клиент передумал ехать по адресу. Скоро буду в поместье». Георгий приехал через полчаса. Подписав договор, мой новый сотрудник не сразу поверил, что все происходит взаправду. А затем мы отправились за автомобилем. В этом вопросе я предоставил своему личному водителю свободу действий. Магазин автомобилей, надо привыкнуть к этому странному названию, находился недалеко от нашего поместья. Просторный выставочный зал был заставлен ими, и выбор был весьма широким. От самых миниатюрных до многоместных и больших, вмещающих больше 10 пассажиров. Так как я в этом не разбирался, Георгий сам выбрал наше новое средство передвижения, заявив, что это одна из последних моделей и разгоняется там до сколько-то километров в час. В это я вникать не стал, но мне автомобиль понравился, главное, просторный и удобный. А затем меня удивил сам Георгий, который попросил называть его Жориком. Полчаса торговался он с продавцом, молодым парнишкой, который, судя по всему, работал здесь недавно. Выбил скидку, дополнительную услугу в виде магической защиты корпуса и даже настоял на том, чтобы закрыли защитой днище автомобиля. «Я не совсем понимаю, зачем закрывать днище?» – растерялся парень. «Ну как, сам смотри», – начал загибать пальцы Жорик. «Канализационный люк, раз, из него могут шмальнуть». «На стоянке шлепнут прилипалую, и потом подорвать могут в любое время. Это два. Даже элементарный рикошет. И это три. Могу продолжить». «Не нужно. Я понял». Парнишка слегка побледнел, понимая, что легкой продажи не получится. Клиент попался упрямый. «Вы хотите купить этот автомобиль за 100 000?» «Да, мы скинули 10 000», — буркнул Жорик. «Я сам не могу принимать такие решения. Мне нужно проконсультироваться со своим руководством», — ответил парень, а затем исчез в одной из дверей, которые выходили в выставочный зал. «Жора, ты где так торговаться научился?» — обратился я к нему. «Да ну, всего лишь зеленый пацан. Что-то быстро он сдался», — ответил водитель. «Но я все говорил по делу». «А откуда такие познания?» «Так я ж военным в эпицентре сколько оттарабанил. Каких только тварей не повидал. Это я не про людей, если что», — хохотнул он. Тут я услышал шаги и повернулся. Парень пришел с девушкой, явно его начальницей. А одета она была... Я несколько смешался, увидев брюки и пиджак, но потом, приглядевшись, понял, что этот костюм очень даже ей к лицу. Полненькая деловая, коса, собранная на голове в сложенную прическу, впечатляющих размеров грудь, натягивала блузку так, что казалось, та сейчас лопнет. От нее буквально веяло энергией. «Федя, теперь я сама. Можешь идти покурить», — обратилась она к парню, и тот, смутившись, исчез за очередной служебной дверью. «Ну-с, господа, вижу, что у вас потрясающий вкус», — обвела она нас уверенным энергичным взглядом. «Модель чудная, комфортная, повышенной защищенности. Там есть все, что так любят аристократы. Комфортные кресла, натуральная кожа и много пространства. И потребляет совсем мало магической энергии, но эта модель продается именно за 110 тысяч рублей, и мы не делаем защиту днища». «Девушка, но мы же вроде договорились по цене. Тем более ваш коллега сказал, что защиту нам могут поставить и на днище в том числе», — начал Жора, решив немного поблефовать. «Если не хотите, мы поедем к вашим конкурентам. Уж там мы точно договоримся». «Ну, я давно не девушка, хотя спасибо за комплимент», — хищно улыбнулась Пухляшка. «И второй момент. У них нет такой модели, а похожие 130, но я бы не советовала», — сморщила она личико. «Ну и что вы предлагаете?» — спросил я. «105 тысяч без защиты», — ответила продавщица. «Или 110 с магическим доспехом на корпус, включая днище». «Вот я о чем вам говорил», — повернулся Жорик ко мне, кивнув в сторону девушки, которая продолжала улыбаться, но уже как-то натянуто. «Опытный и обаятельный торговец, и предложение заманчивое. Надо брать, пока дают». Мы достаточно быстро совершили сделку, я без сожаления расстался со 110 тысячами, и мы запрыгнули в «Мустанга». Теперь у меня появился личный транспорт с водителем, но наконец-то. Свой профессионализм Жорик показал, когда мы проезжали через весь город и периодически ныряли в переулки. Наш транспорт периодически разгонялся, вжимая меня в кресло, затем притормаживал перед поворотом и нырял в очередную подворотню. Таких ощущений я не испытывал с тех пор, как однажды пытался приручить мустанга пустоши. Сильное существо, а главное быстрое. Виражи были там похожие. За тем исключением, что я не был пристегнут к его крупу, как сейчас этим куском ткани к пассажирскому креслу. Теперь мы направлялись в пригород Сочи. Я хотел забрать Луку, который покинул убежище Виктора, осев у одного из старых приятелей, и ехать к Медведевым. У меня к ним созрело деловое предложение. Выехав из города, мы миновали пустой перекресток. Я услышал треск, а затем и увидел его источник. Перед нами упало большое дерево, перегородив проезд. «Держитесь!» — вскрикнул Жорик и вывернул руль, отчего нашего мустанга занесло и за малым не сбросил с дороги. Я вышел из машины, осмотрелся. Легкий ветер приносил из леса запахи травы, цветущих диких растений и озона, будто здесь били молнии. «Осторожнее, Иван Сергеевич! Может быть, засада!» — крикнул водитель, и я показал жестом, что все нормально. Не буду же я ему объяснять, что у меня прирожденный нюх охотника. Подошел к срезу дерева и увидел подпалины, будто действительно молнией какой шарахнуло, хотя срез ровный. Так нож проходит сквозь масло. Интересно, почему мы никого не заметили? Если бы даже из леса вышел какой-нибудь маг, я бы его почувствовал. Артефакт установили? Ну да ладно. Хотят напасть, все равно сделают. Главное быть к этому готовым. «Вон, объезд вроде», — ответил Жорик, щурясь в лес, который высился справа. «Кажется, нас загоняют в ловушку». Ни слова не говоря, я сел обратно в «Мустанга», откинулся на спинку бежевого кресла, чувствуя, как адреналин впрыскивается в кровь, заставляя сердце биться быстрее. «Предлагаю вернуться, пока не поздно», — добавил Жорик, тревожно глядя в сторону гравийной дороги, на которую нам предлагалось свернуть.